Он потянулся, уселся поудобнее и сказал: «Так, сынок, а теперь ступай, принеси бутылочку коньяку и два стакана». Бальдур пошел на кухню, вернулся с коньяком, налил. Они чокнулись. «Так», — сказал благодушество комиссар и закурил сигарету. «А теперь расскажи, что за дела у вас были с Боргхаузеном здесь, в квартире?» И раньше, чем Бальдур Перзика успел сделать возмущенный жест, добавил: «Подумай как следует, сынок. Случается, я даже руководителя Гитлерюгенда с собой на принц Альбрехтштрассе прихватываю. Например, если он уж слишком нахально врет. Подумай, может быть, ты все-таки предпочтешь сказать правду. Возможно, эта правда останется между нами, смотря по тому, что ты расскажешь». И, видя, что Бальдур колеблется, сказал: «Я тоже кое-какие мелочи приметил. У нас это называется анализировать обстановку. Например, я видел следы твоих сапог там, на постельном белье. В том углу ты сегодня еще не был. И откуда ты, собственно, знал, что здесь есть коньяк и где он стоит? А как ты думаешь, чего только Боргхаузен мне не наговорит с перепугу? Ну, сам посуди. Очень мне нужно сидеть здесь и слушать твое вранье. Зелен ты еще». Бальдур понял, что он еще зелен, и выложил все. «Так», — сказал в заключение комиссар. «Так, да, каждый делает, что может. Глупые глупости, а умные часто еще большие глупости. Ну, сынок, в конце концов у тебя все-таки хватило ума, и ты не стал врать старику Рушу. За это полагается награда. Ну, что тебе здесь особенно нравится?» Глаза Бальдура загорелись. Только что он был в полном отчаянии, а сейчас опять увидел свет. «Радио и проигрыватель с пластинками, господин комиссар», — шепнул он с вожделением. «Хорошо», — милостиво согласился комиссар. «Я ведь тебе сказал, до шести я сюда не вернусь. Еще что?» «Можно чемодан другое белья?» — попросил Бальдур. «Мать очень бедствует с бельем». «Господи, боже мой! Как трогательно!» — съязвил комиссар. «Какой трогательный сын! Настоящий любящий сынок! Ну, по мне, бери. Но на этом точка. За все остальное ты отвечаешь. А у меня чертовская память на то, как что стоит и где лежит. Меня не надуешь». И я уже сказал, при малейшем сомнении, обыск в квартире у Перзика. В любом случае будут найдены радиоприемник с проигрывателем и два чемодана с бельем. Но не бойся, сынок, пока ты не нарушишь условий, не нарушу и я. Он пошел к дверям, бросив на ходу: «Да, если Боргхаузен опять сюда заявится, так чтоб у вас никаких склок. Я этого не люблю. Понял? Слушаюсь, господин комиссар. покорно ответил Бальдур Перзике. И с этими словами они расстались после столь плодотворно проведенного утра.